Глава 15. Кирилл. Барон. Вот и замок. Замочище. Не уверен, что подобное сооружение вообще можно взять классическим штурмом. Посудите сами. Укрепление построено на вершине горы, на выпирающем из нее скальном выступе высотой 30 метров, буквально с отвесными стенами. Думаю, раньше они имели более пологий наклон, но лишние угловые градусы стесали полученный камень, пустили на строительство, и получилась вертикальная, практически идеально гладкая стена. Сам замок представлял собой одну большую круглую башню из серого, грубо обработанного камня, этажей в 9-10, с зубчиками наверху, по площади примерно в 4-5 раз больше основания среднестатистической земной девятиэтажки, окруженную невысокой стеной максимум 2 человеческих роста высотой. А зачем высокая стена, когда замок и так стоит на высоте отвесной скалы? Ворота, как таковые, на такой верхотуре, понятное дело, отсутствовали. А еще наверняка есть подземные уровни, выдолбленные в скале основании. Так что об общем количестве уровней крепости можно только гадать. «Е-мое, это же замучаешься, постоянно спускаться и подниматься!» – воскликнул я, узрев это циклопическое сооружение. «Ходилки отвалятся! Там есть эти, подъемники!» – просветила меня Улграна. «Лифты? Они самые. Ну, тогда ладно. Где он, кстати?» «А вон, видишь, небольшая выступающая башенка есть». «Ага, это, стало быть, и есть лифтерная. Еще наверняка имеются внутренние коммуникации, еще один лифт и лестница. Ну, это понятно, как понятно и то, что существуют тайные ходы, и даже не один». Шаманка кивнула. «Ну что, идем?» – спросил я. И мы пошли, точнее, поехали. И чем ближе мы подбирались к замку, тем величественнее и неприступнее он казался. «Как ты его вообще выкуривать оттуда собиралась?» – недоумевал я. «Сначала бы атаковала элементалями земли с бубном, да после твоей подпитки мне это не составило бы труда. Они хорошо потрясли бы замок, и чтобы не дожидаться его разрушения, маг вышел бы и атаковал нас». «И что, этот замок так легко разрушить элементалями земли?» – удивился я. «Какое же это к демонам тогда надежное убежище?» «Нет, конечно, по крайней мере, мне одной. Замок наверняка хорошо защищен. Но маг не стал бы это проверять и атаковал, увидев, как нас мало. А там уже вступил бы в дело ты. Нашпиговал его хладным железом, а я добила». «Ясненько. План прост, как молоток. Но, как показывает практика, работают именно простые планы. Чем больше деталей, тем больше вероятность, что что-то пойдет не так. Однако меня заботила сама возможность подобного разрушения замка. Пусть даже, по словам шаманки, это непросто. А сколько шаманов нужно, или, вернее сказать, сильных элементалей земли, чтобы разрушить этот замок до основания? Сложно сказать. Все зависит от очень большого количества показателей. Силы защиты и нападающих, типы применяемых плетений. А в среднем, если все усреднить? Ну, не знаю. Пусть будет 30 шаманов и 20 сильных элементалей. Но я повторяю, это все очень относительно, может и меньше, а может и больше. Да я понимаю. Ну а если ты беспокоишься о сохранности замка, будучи его владельцем, можешь особо не тревожиться. Что это так? Удивился я. И мы можем призвать на твою ману столько сильных элементалей земли, которые встанут на нашу защиту, сколько не собрать даже камланиями с обильными жертвоприношениями и 50 шаманов. Успокоила. Ну, она действительно меня несколько успокоила. Но только насчет шаманов. А маги с их так называемой классической магией? Увы, Кэрол, тут моих знаний недостаточно. Я шаманка, а не маг. Но, думаю, мы сможем достаточно эффективно противостоять любым магическим атакам извне. Особенно, если узнаем о противнике хотя бы за сутки до его появления. Понятно. Вздохнул я. Чего уж теперь, другого варианта у меня все равно нет. Так что дареному быку в зубы не смотрят. А теперь постарайтесь меня не отвлекать. Я буду просматривать окрестности на наличие ловушек». Шаманка погрузилась в себя, чуть постукивая в бубен и что-то шепча. Олграна. Шаманка, достигшая первой намеченной цели в виде безопасного места. «Я все-таки добилась своего. Замок практически наш. Более безопасного места просто не найти. Осталось его действительно обезопасить от всяких ловушек, оставленных прежним хозяином. А наставил он их тут немало. От кого он так защищался? Не от собственных же мертвяков. Вон сколько понаставил. Шагу не сделать, чтобы не вляпаться во что-нибудь. Наверное, от своих подданных скрывался. Кто-нибудь отчаянный, доведенный до предела безысходностью или чувством мести за творимые бесчинства, причин может быть целая куча, мог попытаться проникнуть в замок и попытаться убить мага. Сделать это очень трудно, но если припрет и поспособствуют духи или богиня удачи, кто во что верит, шанс есть у всех. Все, путь к замку свободен. Хотя окрестности еще чистить и чистить, потом ставить свои ловушки. Теперь осталось провести обряд упокоения и, как говорит человек, зачистить помещение от всех, кто так или иначе остался верен прежнему хозяину. И все. Через несколько лет прокачки, проклятие, вот ведь понацепляло слов от Кэрола, я стану величайшей шаманкой, каких еще не видела степь. И вот часовой обряд завершен. Немного замутило, но это пустяки. Проведи я такой обряд до подпитки и могла вообще отправиться к предкам. А у меня даже потомков нет, чтобы за кем-то присматривать. Так что перерождение мне грозило не из приятных. Над этим тоже надо подумать. Кирилл, владелец замка. Пока двигались к замку, у нас на пути то тут, то там, то и дело едва заметно полыхало слабое свечение. Я так понял, что эта шаманка ловушки обезвреживает. Но на всякий случай вперед пустили одного самого хилого бычка из стада полукровок. У них все равно много лишних после битвы с мертвяками. Но бычку повезло. Олграна сработала чисто. И мы без помех достигли основания замка. Там шаманка решила немного кайфануть, то есть провести какой-то обряд с применением курилин, и затянулся он на порядочное время. «Все, все зомби упокоены», — сказала она, закончив бить в бубен и подвывать, приплясывая вокруг вонючего костра. «Это хорошо, осталось только подняться», — сказал я, кивнув на лифтовую площадку, висевшую наверху. Ее ведь еще как-то спустить надо, а спускать ее нам никто не спешил. Однако я оказался неправ. Поспешили. Пол под башенкой лифтерной дрогнул и стал опускаться вниз. Это просто замечательно. А то я уже начал опасаться, что нам придется пробиваться с боем. А как? Лезть наверх? Так никто из нас альпинизмом не баловался. Да и снаряжения нет, разве что шаманка с помощью элементаля земли могла бы проделать проход прямо в толще камня. Но тоже как-то сомнительно. Да и это ж сколько мне ее, заряжать бы пришлось. Разве что напрямую от меня элементаля запитать, как воздушника, что живет в баллоне с воздухом. Кстати, надо этого элементаля слегка перепрограммировать, а то постоянно держать баллон под большим давлением тоже не дело. Рано или поздно начнет пропускать. Пусть нагнетает рабочее давление в баллоне непосредственно перед стрельбой. Из спустившейся платформы лифта вышел парламентер с веткой в руке, заменяющий здесь белую тряпку – символ переговоров. Что касается самого парламентера, им оказался серокожий уродец, похожий на тех, что пытались нас с Галугалой завалить камнями в горах между гоблинским лесом и орочьей степью. Хотя при более внимательном взгляде выяснилось, что он несколько крупнее и лик его более благообразен. Похоже, кровь этих гремлинов разбавили человеческой или гномской, или вовсе эльфийской. Но последняя вряд ли. Да и насчет гномов сомнительно. Людская ДНК доступнее. Одет этот полугремлин-получеловек оказался в нечто наподобие робы серого цвета из очень грубой ткани, практически мешковины. Но сидела она на нем, на удивление, ладно, прямо как камзол на английском дворецком. А может, он и есть дворецкий, подумал я. Ну или там управляющий. Как выяснилось чуть позже, я оказался прав. Управляющий. Парламентер несмело приблизился к нам неуверенными шажками. Видимо, каждую секунду ожидая, что его вот-вот замочат. И остановился в 10 метрах от нас по знаку Олграны. Она прикрывала нас магией. Протянул парламентер, видимо, позабыв, что хотел сказать, если вообще знал, когда выходил. На его месте я бы тоже пребывал в прострации. Потому решил помочь парламентеру и спросил. «Кто таков?» «Пармер, господин, управляющий замком». «Как ты догадался, Пармер, раз мы тут свободно бродим да шаманим, твой хозяин мертв, понимаешь?» Парламентер кивнул. «А посему, по праву победителя, я беру этот замок в свою собственность. Есть ли в замке те, кто может мне помешать вступить во владение?» «Нет, господин, все солдаты совсем недавно пали». Стрельнул парламентер глазами в сторону шаманки, безошибочно угадав истинного виновника сего падежа. «А осталась только обслуга». «Не самая лучшая стратегия – делать ставку на умертвий и зомби», – подумалось мне. Разве что маг был полным параноиком и совсем не доверял живым. «Но как же тогда обслуга?» «Ну, обслуга – это обслуга. Она безоружна и безопасна. Даже яд сыпать бессмысленно. Уж магам его выявить труда не составит. Не то что воины. Кто-то ведь мог и взбунтоваться, воспользоваться первым же подвернувшимся моментом и всадить клинок в спину или башку отсечь, что надежнее. Отлично. Проводи нас в мой замок». «Следуйте за мной, господин», – поклонился управляющий. «Секундочку, Пармер». Я обернулся к полукровкам. «Ну что, парни, свою работу вы выполнили, вину свою искупили. Можете быть свободны. Возвращайтесь в степь. И по-дружески прошу, не трогайте селян. Мир, как говорится, тесен. Рано или поздно можем мы встретиться, и тогда накажу. Лады?» Аля Али-Баба заикаться о награде не стал. Резко повернув своего быка, что-то крикнул своим подельникам, и они устремились прочь. «Лучше бы их все же было убить», – обронила шаманка. Зеленоглазка согласно кивнула. «Я лишь сокрушенно покачал головой, ну, может, орка того действительно стоило вольнуть, самый поганый тип. Еще мне не нравилось единодушие зеленушек. Подозрительное оно, как бы мне это боком однажды не вышло. А то еще сдружится, да под руку не разлей вода. Вот где ужас-то будет. Устроят они мне веселую жизнь». «Сам не рад стану. Веди, Сусанин». Пармер не стал поправлять меня, своего нового хозяина. А то, может, я самодур какой и за любое пререкание бошки с плеч рублю. Выдрессировал их тут маг. Повел нас дальше, к лифтовой платформе. Платформа оказалась грузовой, так что нам не составило труда поместиться всем, вместе с животными и еще место осталось. Я немного нервничал. Вдруг уронят. Лучшего способа от нас избавиться не придумать. Но Алграна успокаивающе кивнула. Дескать, все в норме, я контролирую ситуацию. И правда, доехали мы наверх без происшествий довольно плавно и быстро. Надо поинтересоваться, на какой тяге все работает. Поскольку электричества тут нету-ти, в принципе, остается всего два варианта. Магия и животный привод. Но магия как-то сомнительна. Собственно, чего я тут туплю? Вот у меня тут экскурсовод нарисовался. «Фармер, за счет чего работает подъемник?» «В башне сидит Огр, господин. Он управляет этим механизмом». «Огр?» «Да, господин». «Никогда не видел огров». «Если желаете, то тут недалеко». «Желаю». Управляющий отвел нас от площадки, мы немного поднялись, и Фармер открыл дверь в лифтерную. Там среди механизмов притаилась туша огромного существа, закованного в цепи, очень серьезно ограничивающие его свободу. Собственно, он только и мог что крутить огромный ворот, к которому его когда-то приковали. Да, видок там был, а запашок. Я сразу же отшатнулся назад. Убирали за огром не так часто, а в сортир его, понятное дело, никто водить и не думал. Ведь махнет такой детина лапищей, и лети-лети лепесток через запад на восток. И вообще, я как цивилизованный человек, ярый противник рабства. Так что надо будет с этим что-то придумать. Или магию напрячь, или еще чего. Ну, а пока извини, еще один день ничего не изменит. Ну, или неделя, месяц, год. В зависимости от того, как быстро что-то придумаем. Дальше идем по плану. «Да, господин». «А по плану у нас...» Я задумался над тем, что осматривать первым. И вообще не мешало бы познакомиться с обслугой замка. «Вызови сюда всех, кто следит за замком. В общем, своих подчиненных». «Да, господин». Фармер достал из-за пазухи свисток и с силой в него дунул, как заправский боцман. Я даже заранее поморщился и готовился быстро закрыть уши, но, вопреки моему ожиданию, раздалась совсем тихая трель. Ультразвук? Магия? Да какая разница? Главное – результат. И он не заставил себя долго ждать. Буквально через 5 секунд на палубу, вот же, блин, аналогии, во внутренний двор замка стали выбегать гремлины в таких же робах, что и на управляющем, но выглядевших крайне неприглядно – драных, мятых и грязных. Да и сами гремлины производили то еще удручающее впечатление. И пованивали серьезно. Чего же этот маг таким неряшливым был? Или просто аденоидами страдал и запахов не чувствовал? Хотя чего это я? Он же с трупаками возился, а уж они-то точно не фиалками пахли. Значит, просто отключил себе обоняние или переключил его так, что этот мерзостный запах стал ему приятен. Представляете, нюхаешь дерьмо, а тебе кажется, что розы. Маги, наверное, еще и не такое с собой сотворить могут. Минута, и вот они. Все 50 голов стали в подобие тройной шеренги, о чем и доложил управляющий. «Здесь только вы и все?» – спросил я, имея в виду расовый состав обслуги. «Да, господин». И опять я туплю. Ну зачем магу разбрасываться ценным ресурсом и вводить в обслугу тех, кто занимается натуральным хозяйством, производя ему провизию и будущих солдат? Лучше таких вот уродцев набрать и, судя по их дебильному виду, промыть мозги. Самым вменяемым тут выглядит только управляющим. Оно и понятно. Ему иногда думать надо, что и где делать и отдавать распоряжение. Не магу же хозяйственными мелочами заниматься. Ясно, но... Кое-кого не хватает. Кого, господин? Поваров. Не эти же заморашки готовили магу. Я их стряпню точно жрать поостерегусь. Нет, господин, хозяину готовил лично я. Тогда ясно, но с поварами надо будет все же вопрос решить. Хотя это позже. Насчет остальной обслуги тоже подумаем позже. Может, и их оставим. Господин, склонился в 3 погибели Фармер. Позвольте нам остаться в замке. Нам некуда идти. Поясни. Это все, что осталось от моего племени, а наши земли давно поделены между другими племенами и пришлыми полукровками. У нас просто не хватит сил их вернуть. Так ты бывший вождь, что ли? Удивился я, учитывая, что управляющий сам полукровка наполовину человек. Хотя чего тут удивляться? Взял гремлин в жены человечку, вот и закономерный результат. «Можно и так сказать, господин». «Ну что ж, я еще раз оценивающе осмотрел строй гремлинов. Помоем, приоденем, глядишь, и выйдет, что... Не выбрасывать же вас теперь на корм нежити. Да и война с переделом территории мне тут под боком не нужна». «Благодарю, господин, вы не пожалеете». Кстати, где трупаки, что пали? Я приказал их в специальную холодную комнату снести, господин. Морг типа? Это правильно. А что вообще делали с негодным материалом? Маг их уничтожал магическим огнем. Придется тебе, Олграна, немного крематорием поработать. Шаманка только отстраненно кивнула. Сейчас она была не совсем здесь. Как я понял, глядела на все отрешенно. Ладно, Пармер, веди нас. Будем все сверху вниз осматривать. Кстати, где этот маг обитал? Поинтересовался я. На самом верху, господин. Вот с его комнаты и лаборатории начнем экскурсию. Как прикажете, господин. Прошу за мной. Управляющий повел нас в башню к внутреннему лифту. Значит, тут как минимум обитает еще один огр. Во второй лифтерной. Минута, и мы на 9-м или 10-м этаже. Сколько этажей в башне? 13, господин. Ха-ха. Хмыкнул я, как умственно отсталый имбецил. А подземных? 7, господин. Да, нехилый мне замок достался. Настоящая цитадель. Управляющий провел нас к комнате мага. «Стойте!» – сказала шаманка. «Не так быстро!» Начались пляски с бубном. Это надолго. И опять я ошибся. За дверью громко грохнуло, хоть дверь, к счастью, выдержала. И Алграна отчиталась. «Чисто! Можно заходить!» Я открыл дверь и усмехнулся. «Это ты называешь чисто?» В комнате творился настоящий кавардак. Все оказалось перевернуто вверх дном, что-то едко дымило. «Я в том смысле, что...» – пробормотала обиженная арчанка. «Да понял я, не бери в голову. От магии ты почистила. Что ж, тут особо смотреть уже нечего, идем дальше». И мы пошли по кругу, один этаж за другим. Время от времени шаманка замирала, начинала бубнить в бубен, и за дверью раздавался взрыв. По поводу внутреннего содержания замка сказать нечего. Никаких излишеств, статуй, картин, доспехов, еще чего-то. Просто голые стены. Залы в количестве 3 штук. Один большой, занимавший почти всю площадь замка, и 2 по высоте этажей, 3-й и 4-й. И 2 малых, 1,5-этажных на 5-м этаже стояли в запустении. Приемов, понятное дело, маг не устраивал. Маг вообще оказался тем еще спартанцем. Полностью обжитым выглядел только 13-й этаж. Дальше начиналась пыль, грязь, затхлость. Особенно много ее оказалось на этаже для обслуживающего персонала. Не продохнуть. Заглянули в уборную. Ничего так. Современненько. Я ожидал увидеть чуть ли не дырку в полу, но нет. Унитаз, все дела. Наличествовала и купальня. Вот она меня поразила своими размерами. Настоящая джакузи. Слона можно вымыть в ней запросто. «Это ж сколько воды и как ее сюда доставлять?» – поразился я. «А чего ее доставлять?» – пожала плечами Олграна. «Тут работают соответствующие амулеты. Они подводят воду по трубам. И есть нагревательный амулет». «Ну да. Чего это я мерками своего средневековья мерю? Здесь магия рулит». «Обязательно помоемся сегодня вечером». Мои зеленушки согласно кивнули. «Пармер, с завтрашнего дня все силы бросить на очистку замка. Хотя бы по этажу в день, но так, чтобы все блестело, как у кота. В общем, чтобы все было очень чисто, и сами, чтобы почистились. Переоденьтесь в новое, если есть». «Будет сделано, господин». «Да, кстати, если хочешь остаться управляющим замка, менять тебя я смысла не вижу, ты тут знаешь все от и до. Придется тебе принести клятву верности. Пойдешь на это?» «Я буду только рад, господин». «Ладно, продолжаем обход». Так мы оказались на 1-м этаже и продолжили спускаться вниз. «Что там дальше?» «На 1-м, 2-м и 3-м уровне складские помещения под продовольствие. На 4-м арсенал, господин». «А еще глубже?» «Казематы, господин». «Блин!» – хлопнул я себя по лбу. «Я ведь совсем забыл про узников. Веди сразу туда, Пармер». «Как прикажете, господин». Весело усмехнулся я, шагая по лестнице. «Интересно, а тут никакая принцесса случайно не томится в темнице сырой?» «Не знаю, господин». «Какая еще принцесса?» – В два голоса воскликнули мои зеленушки тоном, не предвещающим мне ничего хорошего. Нет, ребята, я с ними реально попал. Но если ревность зеленоглазки я еще мог понять, то вот услышать что-то схожее от Алграны не ожидал. Или мне просто показалось, типа прогрессирующий нарциссизм, отягоченный манией величия, со всеми вытекающими последствиями. Типа у меня уже две почитательницы, я крут, я супер, я гигант, ну и все прочее. В конце концов, ей нужна энергия. А получать она ее может только во время близости, очень энергичной близости. А если появится еще третья участница, то ей обломится несколько меньше ожидаемого. Я ведь тоже не стальной. Спокойно, спокойно, дамы. Это я так образно. Обстановка навеяла. Темный замок, маг-злодей, а-ля Кощей Бессмертный, принцесса в заточении. Клише, в общем. Да, взгляды их отнюдь не потеплели. Ну, ни капельки. Беда. О гипотетической беде я забыл сразу. Стоило только открыться двери в казематы. Ну и Духан. Этого просто не описать. Я направился к первой камере, закрытой толстой деревянной дверью с маленьким окошечком. Там на гнилой соломенной подстилке лежал разумный претендент в умертвие. «Пармер, тут есть преступники-разбойники?» – поинтересовался я. «Все-таки у нас не Великая Октябрьская социалистическая революция 17-го года, и криминальный элемент, чтобы он, выйдя на свободу, продолжил бесчинствовать, я выпускать из-за стенков желанием не горел». «Они все по законам хозяина?» «Нет, ты не понял. Я сейчас говорю не о законах мага. Забудь о них. Я говорю о ворах, убийцах, насильниках, что творили беззаконие из собственной прихоти». «Нет, господин, таких тут нет. Таких маг сразу переводил в солдаты». «Отлично. Тогда прикажи всех вывести во внутренний двор замка. Я уже не в силах выносить запах тухлятины, фекалий и всего прочего. Собирался уходить из этого в высшей степени негостеприимного места, но меня остановили». «Господин». Замялся управляющий. «Что-то не так?» «На самом нижнем уровне находится узник, которого я не могу как-то однозначно охарактеризовать. Он там находился еще до моего здесь появления и...» «А сколько ты тут уже служишь?» 20 лет, господин». «Долгонько. Изумился я сроку заключения, а не сроку службы, хоть это тоже впечатляет. Веди посмотрим на здешнего старожила гестаповских застенков». Пармер, отдав местному вертухаю приказ выводить всех узников, повел нас на -7 этаж. Здесь, оказывается, никто не сидел. По сути, весь нижний ярус отвели только под одного пленника. Мне даже интересно стало, кого так долго держат. И еще больше заинтересовало, кто вообще может так долго продержаться в подобных нечеловеческих условиях заключения. Правильно, не человек. Заметила мое второе «я», давно что-то не появлявшееся. В спячку оно, что ли, впадает. Заглянул в окошко с фонариком на лбу и ужаснулся увиденному. Заключенный реально висел на дыбе, прикованный цепями к стене и потолку. Разглядеть, кто там висит, было просто невозможно из-за рванья на теле и длинных, не спадающих до пола волос, закрывающих лицо. Бррр! Если кого-то так разложили, и он тут кантуется больше 20 лет, то отпускать такого кадра представляется мне все же опрометчивым. Надо как минимум узнать, кто это и за что его тут держат. Может, его и дальше стоит тут держать, а еще лучше прикопать. Откройте. Мне открыли дверь, и я чуть не задохнулся от буквально осязаемого, навалившегося на меня смрада. Хотя казалось, что вонять сильнее просто не может. Нет, маг реально как-то перестроил свой орган обоняния, чтобы находить в этом запахе удовольствие. Держа поданный мне факел, подошел к узнику. Тот слабо шевельнулся. Похоже, его не мыли с момента заключения под стражу. На пальцах и вообще всем теле буквально корками была грязь. А уж ногти какие отросли! «Пить!» – прохрипел заключенный. «Воды, живо!» «Нет, не воды». «А чего?» – удивился я. «Крови». Меня вынесло из камеры. Вампир, твою душу!